счастью иною дорога. Если б Христа не знал, не сомневался в Боге. Но как не знать о том, можно ли назвать это тайной, что создан мир Творцом, и что возник не случайно, в нем как в одной святой Христа.